И первое время, наверное, он даже в этом одиночестве с удовольствием думал, что благодаря своим произведениям, обращаясь на расстояние к людям, не признавшим или обидевшим его, он внушит им более высокое представление о себе. Быть может, он жил тогда в одиночестве не из равнодушия к людям, а из любви к ним, и, подобно тому, как я отказался от Джильберты, чтобы со временем вновь предстать ей в более привлекательном свете, он предназначал свои произведения известным лицам как средство, которое поможет вернуться к ним, приобрести их любовь, их восхищение, стать предметом их разговоров, хоть и не показываясь им. Отречение не всегда бывает окончательным с первого же дня, когда наша прежняя душа решается на него, и пока его обратное воздействие не успеет сказаться на нас, будь то отречение больного, монаха, героя или художника. Но если он хотел творить ради каких-то определенных людей, то, творя, он жил для себя самого, вдали от общества, которому понемногу стал равнодушен, ибо, привыкнув к одиночеству, он полюбил его. Как это обычно случается со всяким значительным начинанием, вначале возбуждающим наши опасения, ибо мы знаем, что оно несовместимо с вещами менее значительными, к которым мы привязаны и которые не столько вызывают в нас сожаление, сколько теряют для нас свой смысл. Пока это новое еще неизвестно нам, мы всецело поглощены заботой узнать, в какой мере нам удастся примирить с ним те или иные удовольствия, которые, однако, перестают для нас быть удовольствиями, как только мы познаем его. Эльстир недолго разговаривал с нами. Я предполагал посетить его мастерскую в ближайшие же дни, но на другой день после этой встречи мы с бабушкой, совершив прогулку в самый конец дамбы, в сторону Канапвильских скал, и возвращаясь уже домой, на углу одного из переулков, выходивших перпендикулярно на пляж, повстречали девушку, которая, опустив голову, словно животное, насильно загоняемое в стойло и держа в руке клюшки для гольфа, шла впереди, властной на вид особы, вероятно, своей англичанки или какой-нибудь ее приятельницы, напоминавшей портрет Джеффри Хогарта. С таким красным лицом, как будто ее любимым напитком был не чай, а джин, и с сидеющими, хотя и густыми усами, удлиненными, налипшими остатками жевательного табака. Девочка, шедшая впереди нее, напоминала ту девочку из маленькой ватаги с неподвижным толстощеким лицом и смеющимся взглядом из-под черного пола. На девушке, правда, тоже было черное поло, но она показалась мне красивее той, так как линия носа была у нее более прямая, а ноздри — более широкие и плотные. При том же прежняя явилась мне гордой и бледной девушкой. Это же была укращённое и румяное дитя. Однако, так как она подталкивала совершенно такой же велосипед, и на ней были точно такие же перчатки из оленей кожи, я заключил, что разница, быть может, зависела от угла зрения, под которым я на нее смотрел, и от обстоятельств встречи, ибо представлялось маловероятным, чтобы в Бальбеке могла быть другая девушка, несмотря на все так напоминавшее ее лицом и соединявшее те же особенности в своем одеянии. Она бросила по направлению ко мне быстрый взгляд. В следующие дни, когда я вновь встречал на пляже маленькую ватагу, и даже впоследствии, когда познакомился со всеми девушками, составлявшими ее, я никогда не был вполне уверен в том, что та или иная из них, даже та, которая больше всех была похожа на нее, девушка с велосипедом, действительно совпадает с той, которую я видел в этот вечер в конце пляжа, на углу переулка, и которая совсем не отличалась и все-таки чуть-чуть отличалась от девушки, замеченной мной в их среде, когда они шефствовали вдоль берега. С этого вечера меня стала снова занимать не та, высокая, о которой я больше всего думал в предшествовавшие дни, а девушка с клюшками для гольфа, в которой я предполагал мадмуазель Симоне. Идя среди других, она часто останавливалась, принуждая делать остановку, и своих подруг, по-видимому, очень почитавших ее. Как раз такую, остановившейся, с глазами блестящими из-под пола, я вижу ее и теперь. Силуэт, вырисовывающийся на фоне моря и отделенный от меня прозрачное синевое пространство, временем, протекшим с тех пор, образ лица, впервые запечатлевшийся в моем воспоминании. Совсем слабый, желанный, преследуемый, потом забытый, потом вновь обретенный, лица, которое я часто потом относил в прошлое, чтобы с уверенностью сказать о девушке, находившейся в моей комнате. Это она. Но, пожалуй, мне все-таки больше всего хотелось познакомиться с той, у которой были зеленые глаза и цвет лица, напоминавший герань. Впрочем, которую бы из них мне не хотелось увидеть в тот или иной день, другие тоже могли бы взволновать меня. Мое желание, направляясь иногда к одной, иногда к другой, продолжало, как в первый день, неотчетливость моего впечатления, объединять их, образуя из них тот маленький обособленный и одушевленный общей жизнью мирок, который они, впрочем, и желали создать. Подружившись с одной из них, подобно утонченному язычнику или добросовестному христианину, попадающему к варварам, я проник бы в общество, возвращающее юность, где царят здоровье, беспечность, сладострастие, жестокость, безумие и радость. Бабушка, которой я рассказал о моей встрече с Эльстиром и которая радовалась, что знакомство с ним может принести мне большую пользу, находила нелепым и нелюбезным, что я до сих пор не навестил его. Но я думал только о ватаге девушек, и, не зная, наверное, часа, когда они появятся на дамбе, не решался уйти. Бабушку удивляла также моя элегантность, так как я вдруг вспомнил о костюмах, до сих пор остававшихся в глубине моего чемодана. Я каждый день стал надевать новый костюм и даже написал в Париж, чтобы мне прислали новые шляпы и новые галстуки. Жизни в морском курорте вроде Бальбека большую прелесть придает лицо какой-нибудь хорошенькой девушке, продавщице раковин, пирожных или цветов, яркими красками запечатлевающиеся в наших мыслях и уже с самого утра составляющие для нас цель каждого из этих праздных и лучистых дней, проводимых на пляже. Благодаря этому лицу дни, хотя и пустые, становятся быстрыми, как дни труда приобретают остроту, намагничиваются, мягко поднимаются вверх, к той минуте, когда, покупая песочные пирожные, розы, аммониты, мы насладимся красками женского лица, такими чистыми, как если бы это был цветок. Но с этими продавщицами, по крайней мере, можно разговаривать, что избавляет от необходимости восполнять воображением все, чего не дает нам простое зрительное восприятие, и воссоздавать их жизнь, преувеличивая ее прелесть, как это бывает, когда мы глядим на портрет. Главное же, мы с ними разговариваем, и, следовательно, можем узнать, когда, в какое время их можно встретить. Но совершенно иначе обстояло дело с ватагой молоденьких девушек. Так как мне были неизвестны их привычки, то, не встречая в иные дни этих девушек и не зная причины их отсутствия, я доискивался, нет ли в ней известного постоянства, не появляются ли они только через день или в определенную погоду, а по иным дням и вообще не появляются. Я уже представлял себе, как я подружусь с ними и буду говорить. Но вас не было тогда-то. Ах, да, ведь это была суббота. По субботам мы не выходим, так как... И если бы еще это было так просто, знать, что в грустную субботу не стоит беспокоиться, что можно по всем направлениям обойти пляж, насидеться перед кондитерской, делая вид, что ешь эклер, зайти к продавцу редкостей, дождаться часа купания, концерта, прилива, заката солнца, наступление ночи, так и не увидев желанной ватаги. Но, может быть, роковой день повторялся не один раз в неделю. Может быть, он приходился не на субботу. Может быть, на него влияли известные атмосферические условия. Или же, напротив, он от них вовсе не зависел. Сколько нужно терпеливых, но отнюдь неспокойных наблюдений над незакономерными с виду движениями этих неведомых миров, прежде чем удастся достигнуть уверенности, что нас не обманывает какое-нибудь совпадение, что наши предположения оправдываются, прежде чем путем мучительных опытов нам удастся установить точные законы этой астрономии чувств. Припоминая, что я не видел их в такой-то день неделю тому назад, я говорил себе, что сегодня они не придут, что бесполезно ждать на пляже. И как раз в это время они появлялись. Зато в день, по моим расчетам, благоприятный, насколько можно было полагаться на законы, определявшие возврат этих созвездий, они не приходили. Но к этой первой неуверенности, увижу я их или не увижу в данный день, присоединялось другое, более серьезное сомнение. увижу ли я их вообще. Ибо в сущности я ведь не знал, не собираются ли они уехать в Америку или вернуться в Париж. Этого было достаточно, чтобы я начал их любить. Можно чувствовать склонность к той или иной женщине. Но чтобы всецело поддаться той тоске, тому чувству непоправимости, тем тревогам, которые подготавливают любовь, необходимо наличие риска потерпеть неудачу. И, может быть, именно этот риск в большей степени, чем сама эта женщина, и является объектом, овладеть которым с таким мучительным беспокойством стремится наша страсть. Так сказывались эти влияния, которые повторяются в последовательных любовных увлечениях и которые могут возникнуть, правда, скорее уж в условиях жизни больших городов, если мы любим какую-нибудь работницу, свободный день которой нам неизвестен. Так что, не видя ее при выходе из мастерской, мы пугаемся. Влияния, которые, по крайней мере, не раз возобновлялись в моих собственных увлечениях. Быть может, они неотделимы от любви. Быть может, все то, что составляло особенность нашей первой любви, присоединяется и к последующим увлечениям, под давлением памяти, самовнушения, привычки. И, проходя через разные периоды нашей жизни, придает разным аспектам в любви один общий характер. Я хватался за всякий повод, чтобы пойти на пляж в те часы, когда надеялся их там встретить. Заметив их однажды во время завтрака, я к завтраку стал опаздывать, так как без конца ждал на дамбе, не пройдут ли они. То короткое время, что я проводил в столовой, вопрошал глазами синеву стекла. Вставал из-за стола задолго до десерта, чтобы не пропустить их в случае, если на прогулку они выйдут в необычный час. И сердился на бабушку, которая была бессознательно жестокосердой, задерживая меня дольше часа, казавшегося мне благоприятным. Я старался расширить поле зрения, ставя мой стул боком. Если случайно я замечал какую-нибудь из этих девушек, то так как все они были причастны особой сущности, передо мной как будто вставал в зыбкой, дьявольской галлюцинации обрывок враждебной и все-таки вожделенной мечты, за минуту перед тем существовавшей только в моем мозгу, в котором она, впрочем, утвердилась крепко, владея им неотступно. Я не любил ни одной из них, любя их всех, и все-таки возможность встречи с ними вносила в мои дни единственное очарование, рождая во мне те надежды, когда готов бываешь сломить всякое препятствие. Надежды, часто сменявшиеся бешенством, если мне не приходилось их увидеть. В эту минуту девушки затмевали для меня бабушку. Путешествие сразу же соблазнило бы меня, если бы надо было бежать в такое место, где мне предстояло их встретить. За них с таким отрадным чувством неизменно цеплялась моя мысль, когда мне казалось, что я думаю о чем-нибудь другом или ни о чем не думаю. Но когда, даже сам того не сознавая, я думал о них, они еще более бессознательно отождествлялись для меня с холмистой синевой волн, превращались в цепь силуэтов на фоне моря. Я именно надеялся, что увижу море, если поеду в какой-нибудь город, где окажутся они. Самая беззаветная любовь к женщине есть всегда любовь к чему-то другому. Так как теперь я стал чрезвычайно интересоваться гольфом и теннисом и упускал случай посмотреть на работы и послушать суждения художника, который был известен бабушке как один из самых крупных талантов, то она стала высказывать мне презрение, вытекавшее, по-моему, из некоторой узости взглядов. Я уже раньше на Елисейских полях смутно понял, а впоследствии отдал себе более полный отчет в том, что когда мы влюблены в женщину, мы только проецируем в нее наше собственное душевное состояние, что, следовательно, самая важная не ценность женщины, а глубина этого состояния, и что чувства, внушаемые нам какой-нибудь заурядной девушкой, способны разбудить в сознании более откровенные, более личные, более далекие, более содержательные части нашего существа, чем те, которые может оживить наслаждение от беседы с выдающимся человеком или даже восторженное созерцание его произведений. В конце концов, мне пришлось послушаться бабушке с тем большей досадой, что Элистир жил далеко от дамбы, на одной из самых новых улиц Бальбека. Полуденная жара заставила меня сесть в трамвай, проходивший по пляжной улице. И я, лишь бы вообразить себе, будто нахожусь в древнем царстве киммерийцев, быть может, на родине короля Марка, или на том месте, где был лес Бросилиант, старался не глядеть на дешевую роскошь строений, которые развертывались передо мною, и среди которых вилла Эльстира отличалась, пожалуй, самым безобразным великолепием, что не мешало ему нанимать эту виллу, так как в Бальбеке она была единственная, где он мог найти обширное помещение для мастерской. По этой же причине я старался не глядеть по сторонам, когда проходил через садик, в котором была лужайка, как у какого-нибудь обывателя в одном из парижских пригородов, но в уменьшенном виде статуэтка влюбленного садовника. Стеклянные шары, отражавшие прохожих, бордюры из бегоний и маленькая беседка, где перед железным столом выстраивались кресла-качалки. Миновав этот садик, носивший отпечаток городского безобразия, я уже не обратил внимания на шоколадную резьбу панелей, когда оказался в мастерской. Я почувствовал себя вполне счастливым, ибо, видя все эти этюды, окружавшие меня, я чувствовал, что смогу подняться до полного поэзии и радости понимания разнообразных форм, которые я до сих пор не отделял от общей картины действительности. И мастерская Эльстира являлась для меня чем-то вроде лаборатории нового мироздания, где из хаоса, каким является все видимое нами, он выхватил, изобразив их на прямоугольных кусках холста, расставленных по всем направлениям. Тут — морскую волну, гневно разбившую о песок свою лиловую пену. Там — молодого человека в белом парусиновом костюме, облокотившегося на борт корабля. Куртка молодого человека и брызги волны исполнились нового достоинства, ибо продолжали свое существование, хотя и лишились того, из чего они как будто состояли. Волна, утратив способность что бы то ни было намочить, а куртка, перестав служить кому бы то ни было одеждой. В тот момент, когда я вошел, творец с помощью кисти, которую он держал в руке, придавал окончательную форму заходящему солнцу. Шторы были спущены почти на всех окнах. В мастерской было прохладно, и за исключением одного места, где яркий свет ложился на стену ослепительным и мимолетным украшением, темно. Открыто было только одно прямоугольное окошко, обрамленное жимолостью и глядевшее через сад на улицу, так что воздух в большей части мастерской был сумрачен, прозрачен и плотен, но в ломаных плоскостях, в которые его вправлял свет, влажен и блестящ, как глыба горного хрусталя, одна поверхность которой уже обтесана и выровнена, и тут и там сверкает и переливается подобно радуге. В то время как Эльстир по моей просьбе продолжал работать, я расхаживал в этом полумраке, останавливаясь то перед одной картиной, то перед другой. Большая часть окружавших меня картин была не то, что мне больше всего хотелось бы видеть из его произведений. Это не были картины, относившиеся к первой и второй его манере, если пользоваться выражениями английского художественного журнала, валявшегося на столе в гостиной Гранд-отеля. Манере мифологической и той, где отразилось японское влияние, как говорили, прекрасно представленные в собрании герцогини Германской. Разумеется, вещи, находившиеся в его мастерской, были почти исключительно Марины, писанные здесь, в Бальбеке. Но тут мне удалось понять, что очарование каждой из них заключается в некой метаморфозе изображенных вещей. Метаморфозе, подобной той, которая в поэзии называется метафорой. И что если Бог-Отец, создавая вещи, давал им имена, то Эльстир создавал их вновь, лишая их этих имен или давая совершенно другие. Имена, обозначающие вещи, всегда соответствуют логическому понятию, которое чуждо нашим действительным впечатлениям и принуждает нас устранять из них все то, что не относится к этому понятию. Порой у моего окна в Бальбекской гостинице утром, когда Франсуаза раздвигала занавески, скрывавшие свет, или вечером, когда я ждал Сен-Лу, с которым мы должны были ехать в ресторан, мне случалось благодаря световому эффекту принимать более темный кусок моря за отдаленный берег или радостно созерцать синюю и текучую полосу, не зная, принадлежит ли она морю или небу. Очень скоро мой рассудок восстанавливал ту грань между стихиями, которую разрушало мое восприятие. Также и в Париже, в моей комнате, мне приходилось иногда слышать спорящие голоса, почти что шум мятежа, пока не удавалось определить источник, которым, например, являлся приближающийся экипаж, вызывавший этот шум, из которого я устранял тогда пронзительные и нестройные вопли, в самом деле воспринятые моим слухом, но необъяснимые, как это было известно моему рассудку, движением колес. Но те редкие мгновения, когда мы видим природу такую, какая она есть, поэтически, они-то и составляли содержание творчества Эльстира. Одна из метафор, наиболее часто встречающихся в маринах, которые окружали его теперь, как раз и сводилась к тому, что, сравнивая землю с морем, он стирал всякую грань между ними. Именно это уподобление, безмолвно и неутомимо повторяемое на одном и том же холсте, вносило в него многообразие и мощное единство, которое было причиной, не всегда отчетливо сознаваемой, того восторга, что возбуждало в иных его поклонниках живопись Эльстира. К такой, например, метафоре на картине, изображавшей гавань в Каркетюи, картине, которую он закончил всего несколько дней тому назад и на которую я долго глядел. Эльстир подготовил ум зрителя, придав изображению этого городка черты моря, а изображению моря — черты города. Оттого ли, что дома закрывали собою часть гавани, док или, может быть, даже самое море, заливом, врезавшееся в сушу, как во многих местах в окрестностях Бальбека. Но по ту сторону мыса, где был построен город, вырастали мачты, подымавшиеся над крышами. Точно трубы или колокольни, и как будто придававшие кораблям, к которым они относились, что-то юродское, уподоблявшее их зданиям, стоящим на суше. Впечатление, еще усиливавшееся благодаря другим судам, которые выстроились вдоль мола, так плотно прижавшись друг к другу, что находившиеся на них люди переговаривались между собою, как если бы эти суда не отделялись расстоянием, заполненным водой. И эта рыбачья флотилия как будто в гораздо меньшей степени принадлежала морю, чем, например, церкви Крикбека, которые вдали, будучи со всех сторон окружены водою, ибо самого города не было видно, словно вырастали из моря, обрызганные солнцем и волнами, белеющие, как пена или алебастр, и опоясанные многоцветной радугой являли картину нереальную и мистическую. На первом плане, где изображен был пляж, художник приучил глаз не искать точные грани, определенные черты между сушей и океаном. Люди, сталкивавшие лодки в море, бежали и по воде, и по влажному морскому песку, в котором корпуса лодок отражались, как будто это уже была вода. Самое море подымалось неравномерно, а в соответствии с неровностями берега, вдобавок еще и скромсанного перспективой, так что корабль в открытом море, наполовину скрытый передовыми укреплениями арсенала, плыл как будто посреди города. Женщины, собиравшие креветок среди скалы, окруженные со всех сторон водой, хоть и стоявшие на пляже, где кончались заградившие его кольцом утесы, и где берег с обеих сторон опускался до уровня моря, как будто пребывали в морской пещере, над которой нависали лодки и волны, и которая каким-то чудом была защищена от расступившейся перед ней воды. Если картина в целом давала впечатление гавани, где море вторгается в сушу, где суша уже хранит отпечаток моря и население является земноводным, то сила морской стихии сказывалась везде. И вблизи скал, где начинался мол, где на море было волнение, чувствовалось по усилиям матросов и по наклону судов, лежавших под острым углом к спокойной вертикали пагауза, церкви, городских домов, куда одни входили и откуда другие выходили, направляясь на рыбную ловлю, что нелегко им обуздывать эту воду, это порывистое и быстроногое животное, скачки которого, если бы не их ловкость, сбросили бы их на сушу. Какая-то компания весело отправлялась на прогулку в лодке, в которой трясло, словно в одноколке. Веселый и внимательный матрос правил ею, как будто держа вожжи, понукал строптивый парус. Каждый крепко сидел на своем месте, чтобы не наваливать на одну сторону и не опрокинуться. И лодка мчалась по залитым солнцем полям, по тенистым рощам, кубарем скатываясь с холмов. Утро было прекрасное, несмотря на грозу, которая только что миновала. и даже еще чувствовались те бурные порывы, которые усмиряло прекрасное равновесие неподвижных лодок, наслаждавшихся солнцем и свежестью в тех частях моря, где оно расстилалось так спокойно, что отражения едва ли не были чем-то более прочным и реальным, нежели суда, растворявшиеся в воздухе благодаря действию солнца и в перспективе налегавшие друг на друга. Вернее, о других частях моря нельзя было и говорить, ибо сходство между этими частями было не больше, чем между той или иной из них и церковью, выраставшей из воды, и судами, видневшимися за городом. Лишь спустя некоторое время рассудок превращал в одну стихию то, что здесь чернело грозовым эффектом. Немного дальше было одного цвета с небом и также глинцевито, как оно, а там белело так ярко, пропитанное солнцем, туманом и пеной. Было так плотно, так похоже на землю, так тесно окружено домами, что напоминало вымощенную дорогу или покрытое снегом поле, на которое к нашему испугу круто подымался корабль без парусов, точно повозка, выезжающая из брода, но в котором мы через какую-нибудь минуту, заметив другие суда, покачивающиеся на всем протяжении высокого, неровного и массивного плоскогорья, снова узнавали море, тождественное во всех этих разнообразных аспектах. Хотя справедливо считают, что прогресса и открытия искусства не знает, что знает их только наука, и что поскольку всякий художник заново начинает свое дело, то усилию отдельной личности не помогут и не повредят усилия другого человека. Все же надо признать, что в той мере, в какой искусство открывает известные законы, искусство более старое задним числом утрачивает долю своей оригинальности, когда какая-нибудь отрасль промышленности делает их общим достоянием. Со времени дебютов Эльстира мы познакомились с так называемыми эффектными снимками пейзажей и городов. Если мы постараемся точнее определить то, что любители в данном случае обозначают этим эпитетом, то увидим, что большей частью он относится к какому-нибудь необычному изображению знакомой вещи, изображению, отличающемуся от тех, которые мы привыкли видеть, необычному и все же правдивому, и поэтому вдвойне захватывающему нас, так как оно нас удивляет, выводит за пределы привычного и вместе с тем заставляет нас уйти в себя, воскрешая в нас какое-нибудь впечатление. Так, например, одна из этих эффектных фотографий будет служить иллюстрацией закона перспективы, покажет нам собор, который мы привыкли видеть среди города, снятым с такого места, откуда он кажется в 30 раз выше, чем дома, превращаясь в утес на берегу реки, хотя в действительности он находится довольно далеко от нее. И вот попытки Эльстира изображать вещи не такими, какими они являются, с точки зрения нашего знания, но в согласии с теми оптическими иллюзиями, из которых складывается наше первоначальное зрительное восприятие, привели его к открытию некоторых законов, перспективы, еще более поразительных в то время, ибо искусство первое их обнаружило. Река, круто меняющая направление, бухта, окруженная скалами, которые в одном месте как будто смыкаются, казались озером среди равнины или гор, наглухо закрытым со всех сторон. На картине, изображавшей Бальбек в знойный летний день, залив, врезавшийся в берег, был точно заключен в стены из розового гранита. Он не был морем, которое начиналось дальше. О том, что все это единый океан, напоминали только чайки, кружившие как будто над глыбами камня, на самом же деле дышавшие водной влагой. И другие законы открывались на том же холсте, в прелести белых парусов лилипутов, скользивших у подножья исполинских прибрежных утесов по зеркальной синеве, на фоне которой они были словно уснувшие бабочки, а также в некоторых контрастах между глубокой тенью и бледным светом. Эта игра теней, тоже опошленная фотографией, настолько занимала Эльстира, что в прежние годы он любил изображать настоящие миражи, в которых замок, увенчанный башней, казался каким-то совершенно круглым строением, у которого было по башне и сверху, и снизу, потому что необыкновенная чистота ясного дня придавала тени, отражавшейся в воде, жестокость и блеск камня, или потому что утренний туман делал из камней нечто столь же воздушное, как тень. Также и над морем, за полоской леса, начиналось другое море, розовевшее в лучах заката — небо. Свет, словно изобретая новые тела, выдвигал перед корпусом судна, на которое падали его лучи, корпус другого судна, остававшегося в тени, и уподоблял ступеням хрустальной лестницы поверхность моря, в действительности гладкую, но изломанную игрою утреннего освещения. Река, протекавшая по городу и перерезанная несколькими мостами, была взята с такой точки зрения, что оказывалась разорванной на части, здесь распластываясь озером, там вытягиваясь в тонкую струйку, а там прерываясь лесистым холмом, куда горожанин ходит дышать вечерней прохладой. И самый ритм этого взбудораженного города сохранялся лишь благодаря непреклонным вертикалям колоколен, которые, казалось, не возносились к небу, а скорее уж отбивали такт своей тяжестью, словно в триумфальном марше, и оставляли в нерешительности всю эту смутную массу домов, громоздившихся внизу, вдоль раздавленной и разорванной реки. И, так как первые произведения Эльстира относились к тому времени, когда пейзаж было принято украшать присутствием человека, дорога — это наполовину человеческая деталь природы. Извивавшаяся среди прибрежных скал или в горах, местами исчезала из поля зрения, как и река или океан, в силу закона перспективы. И каково бы ни было препятствие, скрывавшее от нас, но не от путника, непрерывность дороги, ребро горы, мгла водопада или моря, эта маленькая человеческая фигурка в старомодной одежде, затерянная в глуши, казалось, часто должна была останавливаться перед пропастью, которая приводила ее тропинка, между тем, как выше, на расстоянии метров в 300, в еловом лесу, умиляя наш взгляд и успокаивая наше сердце, снова показывалась узкая белая полоска песка, гостеприимно ожидающая шаги путника, промежуточные извивы которой, пока она огибала водопад или залив, скрывались от нас, исчезая за склоном горы. Усилия, которые делал Эльстир, чтобы перед лицом действительности освободиться от всех своих рассудочных понятий, тем более заслуживали удивления, что этот человек, сознательно становившийся невеждой, когда собирался писать картину, из честности забывавший все, ибо то, что мы знаем, не принадлежит нам, как раз обладал исключительной умственной культурой. Когда я признался ему в своем разочаровании при виде Бальбекской церкви, он сказал мне: «Как вас разочаровал этот портал? Но ведь это же лучшее иллюстрированное издание Библии, какое когда-либо приходилось читать народу. Это Богоматерь и все эти барельефы, рассказывающие ее жизнь. Это самое нежное, самое вдохновенное выражение той поэмы, поклонения и словословия, которую средние века так долго слагали в честь Мадонны. Если б вы знали, с какой кропотливой точностью передан текст Священного Писания и вместе с тем, какую тонкость, какую изобретательность проявил здесь старик-воятель, сколько глубоких мыслей, сколько поэзии он сюда внес. Замысел этого большого покрывала, в котором ангелы несут тело Богоматери, слишком священное, чтоб они осмелились прямо прикоснуться к нему». Я заметил, что этот же сюжет разработан и в церкви Сент-Андре-де-Шан. Он видел фотографии ее портала, но указал мне на то, что рвение всех этих маленьких крестьян, которые все за раз окружают Богородицу, совсем не похоже на величавую строгость двух высоких ангелов, почти итальянских, таких стройных, таких нежных. Ангел, уносящий душу Богородицы, чтобы воссоединить ее с телом. Жест Елизаветы при встрече ее с Богоматерью, когда она притрагивается к груди Марии и девица, почувствовав, что она вздулась, и обвязанная рука повивальной бабки, которая, не прикоснувшись, не желала верить в непорочное зачатие и пояс, который дева бросает святому Фоме в доказательство воскресения. И еще это покрывало, которое Богоматерь срывает со своей груди, чтобы прикрыть им наготу своего сына, по одну сторону которого церковь собирает его кровь, влагу Евхаристии, а по другую, с завязанными глазами стоит синагога, чье царство кончилось, держит надломленные скипетры вместе с венцом, падающим с ее головы, роняет и скрижетали Ветхого Завета. И муж, в час страшного суда, помогающий своей молодой жене выйти из могилы и прижимающий ее руку к своему сердцу, чтобы успокоить ее и доказать ей, что оно в самом деле бьется. Разве это не великолепно, как замысел? Разве это не находка? А этот ангел, уносящий солнце и луну, бесполезный теперь, ибо сказано, что свет креста будет в 7 раз более ярок, чем свет небесных светил. И ангел, который опускает руку в купель Иисуса, чтобы убедиться, достаточно ли теплая в ней вода. И ангел, вылетающий из облаков, чтобы возложить венец на голову Богоматери. И все эти ангелы, что, склонившись с высоты небес, из-за ограды небесного Иерусалима, в испуге и радости воздымают руки при виде мучения злых и блаженства избранных. Ибо здесь перед вами все круги неба, целая гигантская богословская и символическая поэма. Это безумно, это божественно, это в 1000 раз выше всего того, что вы увидите в Италии, где, впрочем, этот фронтон был в буквальном смысле скопирован ваятелями, гораздо менее одаренными. Не было таких эпох, когда все были одаренными. Все это вздор. Это было бы куда замечательнее, чем Золотой век. Субъект, украсивший скульптурой этот фасад, поверьте, отличался такими же способностями, такими же глубокими мыслями, как и те из наших современников, которыми вы всего более восхищаетесь. Я бы показал вам это, если б мы как-нибудь вместе собрались туда. Некоторые слова из службы на Успенье там переданы с такой тонкостью, какой не достиг бы и Ридон. Все же, когда моим жадным глазам открылся фасад Бальбекской церкви, они остались слепы к этому грандиозному небесному видению, о котором он мне говорил, к этой гигантской богословской поэме, которая, как я это осознавал, была начертана там. Я завел с ним речь об этих статуях святых, возвышающихся на постаментах и образующих своего рода аллею. «Эта аллея идет из глубины веков и ведет к Иисусу Христу», — сказал он мне. «С одной стороны, тут его предки по духу, с другой — цари иудеи, предки его плоти. Все века собраны здесь, и если бы вы внимательнее вгляделись в то, что считаете постаментами, вы могли бы назвать имена тех, которые на них взобрались. Ведь у ног Моисея вы узнали бы золотого тельца, у ног Авраама — агнца, у ног Иосифа — беса, нашептывающего советы жене Потифара. Я сказал ему также, что ожидал найти издание почти персидское по стилю и что, наверное, тут и лежит причина моего разочарования. «Да нет же», — ответил он мне, — «в этом большая доля истины. Некоторые части совершенно восточные. Одна из копителей с такой точностью воспроизводит персидский сюжет, что одной живучестью восточных традиций этого нельзя объяснить. Должно быть, скульптор скопировал его с какого-нибудь ларца, привезенного мореплавателями». И действительно, впоследствии ему случилось показать мне снимок скопители, на которой я увидел чуть ли не китайских драконов, пожиравших друг друга. Но в Бальбеке эта маленькая скульптурная деталь осталась незамеченной мною в общей системе всего памятника, не похожего на то, что открылось мне в словах «церковь почти персидская». Умственные радости, которые я вкушал в этой мастерской, нисколько не мешали мне чувствовать, хотя все это как будто и не было связано с ними, теплоту и легкость красок, искрящуюся полутень, царящую в комнате, а вдали, в глубине маленького обрамленного жимолостью окна, в которое виднелась улица, совсем деревенская, твердость и сухость выжженной солнцем земли, замаскированную лишь прозрачностью отдаления и тенью деревьев. Быть может, то бессознательное чувство довольства, которое вызывал во мне этот летний день, усиливало радость, вызванную во мне созерцанием гавани Каркетьи, вливалось в нее. Я думал, что Эльстир скромного мнения о себе. Но я понял, что ошибся, увидев, как лицо его покрывалось тенью печали, когда в одной из фраз, выражавших мою благодарность, я употребил слово «слава». Обычно те, кто считает свои произведения долговечными, а к их числу принадлежал Эльстир, мысленно ищут их глазами вдали таких времен, когда сами они уже превратятся в прах. И заставляя вспоминать о небытии, мысль о славе печалит их, ибо она неразлучна с мыслью о смерти. Я переменил тему разговора, чтобы рассеять это облако честолюбивой меланхолии, помимо моей воли, омрачивший чело Эльстира. «Мне советовали», — сказал я ему, вспоминая разговор, который был у нас в камбре с Легранденом, и относительно которого мне хотелось узнать его мнение. «Не ездить в Британь, потому что это может быть вредно для человека и так уже склонного к мечтательности». «Да, нет», — ответил он мне. «Когда человек и так уже склонен к мечтательности, не нужно держать его в стороне, дозировать его мечты. Если вы будете отвлекать ваш ум от этих его снов, он не будет знать их, вы будете игралищем тысячи иллюзий, потому что вам непонятна будет их сущность. Если в малом количестве мечты опасны, то излечивает от них не уменьшение, а увеличение дозы, полнота мечты. Надо целиком знать свои мечты, чтобы не страдать от них. Есть известные формы разграничения мечты и жизни, которым иногда так полезно бывает прибегнуть, что я задаю себе вопрос, не следует ли воспользоваться ими как предохранительным средством, подобно тому, как некоторые хирурги считают, что во избежание будущего аппендицита всем детям следовало бы вырезать отросток слепой кишки. Мы с Эльстиром прошли вглубь мастерской к окну, откуда был виден узкий переулок, примыкавший к саду и представлявший собой что-то вроде проселка. Мы перешли к окну, чтобы подышать воздухом, который к вечеру стал прохладнее. Я полагал, что нахожусь очень далеко от моих девушек, и если в конце концов я и послушался бабушку и решил навестить Эльстира, то я на один раз пожертвовал надеждой встретиться с ними. Ибо нам неизвестно, где находится то, чего мы ищем, и часто мы подолгу избегаем приходить в какое-нибудь место, куда по другим причинам все нас зовут. Но мы не подозреваем, что там мы как раз увидели бы человека, о котором мы думаем. Я рассеянно глядел на эту деревенскую тропу, которая, находясь вне мастерской, проходила совсем рядом, но не принадлежала Эльстиру. Вдруг на ней показалась, идя быстрым шагом, юная толстощекая велосипедистка из маленькой ватаги, в поло, закрывавшим ее черные волосы, с веселыми и несколько настойчивыми глазами. И я увидел, как она, в тени деревьев, проходя по этой блаженной дорожке, засиявшей словно по волшебству всей полнотой нежных обещаний, поздоровалась с Эльстиром улыбкой. Радугой, соединившей для меня наш земноводный мир с теми сферами, которые я до сих пор считал недосягаемыми. Она даже подошла поближе, чтобы, не останавливаясь, пожать руку художника, и я увидел, что на подбородке у нее родимое пятнышко. «Вы знакомы с этой девушкой?» — спросил я Эльстира, сообразив, что он сможет представить меня ей, пригласить ее к себе. И в этой тихой мастерской, в сельских видах, открывшихся из нее, я почувствовал еще большее очарование, точно ребенок, которому и так уже нравилось бывать в каком-нибудь доме, где, как он узнает, в силу особой щедрости, свойственной разным хорошим вещам и благородным людям, чьи благодеяния безграничны, для него готовится еще и роскошное угощение. Эльстир сказал мне, что ее зовут Альбертина Симоне, и назвал мне имена также и остальных ее подруг, которых я описал настолько точно, что у него не возникло никаких сомнений. Насчет их общественного положения я ошибся, но иначе, чем это обычно случалось со мной в Бальбеке. Я легко принимал за князей и сыновей каких-нибудь лавочников, если они катались верхом. На этот раз я отнес к какой-то подозрительной среде дочерей весьма богатых буржуа, промышленников и дельцов. Как раз эта среда меньше всего меня интересовала. Так как в ней не было ни загадочности простого народа, ни таинственности круга германтов. Если бы не связанное с ними обаяние, которое они уже не смогли бы утратить в моих глазах, ослепленных сверкающей пустотой пляжа, мне, пожалуй, не удалось бы побороть в себе мысль, что это дочери богатых купцов. Мне оставалось лишь изумляться, какой чудесной и мастерской самой смелой и самой разнообразной скульптуры является французская буржуазия. Какая неожиданность типов, какая изобретательность в характере лиц, какая отчетливость, какая свежесть, какая наивность в чертах. Старые скупые буржуа, от которых произошли эти нимфы и дианы, казались мне величайшими изваятелей. Еще не успел я отдать себе отчет в общественной метаморфозе, происшедшей с этими девушками, Настолько быстры эти перемены в наших представлениях о человеке, эти поправки, устраняющие ошибку и похожие на мгновенные химические реакции. Как уже с мальчишески дерзкими лицами девушек, которых я принял за любовниц каких-то гонщиков-велосипедистов или чемпионов бокса, сочеталась мысль о том, что они вполне могут быть знакомы с семьей того или иного нотариуса, нашего знакомого. Я совершенно не знал, что представляет собой Альбертина Симоне. Разумеется, ей было неизвестно, чем впоследствии она должна была стать для меня. И даже эту фамилию Симоне, которую я уже слышал на пляже, если бы меня попросили ее написать, я написал бы через два «Н», не подозревая, какую важность это семейство придает тому обстоятельству, что она пишется через одно «Н». На более низких ступенях общественной лестницы снобизм цепляется за разные пустяки, быть может, не более бессмысленные, чем те, за которые держится аристократия, но более удивительные, так как они менее ярки, более индивидуальны. Быть может, какие-то другие Симоне были неудачливы в делах или отличились чем-то еще худшим. Во всяком случае, эти Симоне всегда будто бы сердились, когда кто-нибудь удваивал «Н» в их фамилии, как если бы это была клевета. Видимо, считая себя единственными Симоне с одним «Н», они так гордились этим, как Монморанси тем, что они — первые бароны Франции. Я спросил Эльстира, не в Бальбике ли живут эти девушки. Относительно некоторых из них он ответил утвердительно. Вилла одной из них находилась как раз в конце пляжа, там, где начинались утесы Канапвиля. Так как эта девушка была большой приятельницей Альбертины Симоне, то для меня это явилось лишним основанием считать, что именно Альбертину я и встретил, возвращаясь с бабушкой домой. Правда, этих маленьких улиц, перпендикулярных к линии пляжа и образующих совершенно одинаковые углы, было столько, что я не мог бы точно определить, который из них это был. Хочется, чтобы воспоминание было точно, но в самую важную минуту зрение изменяет нам. Все же, рассуждая практически, можно было быть уверенным в том, что Альбертина и эта молодая девушка, направлявшаяся к своей подруге, были одно и то же лицо. Несмотря на это, если бесчисленные образы, которые впоследствии принимала в моих глазах темноволосая любительница гольфа, накладываются один на другой, как бы ни похожи ни были они друг на друга, ибо я знаю, что все они связаны с ней, и если, прослеживая нить своих воспоминаний и возвращаясь назад, под покровом этого тождества, на некоем внутреннем пути я могу восстановить все эти образы, не нарушая единства личности, то наоборот, когда мне хочется воссоздать весь путь, ведущий к девушке, которую мы встретили, направляясь с бабушкой домой, я выхожу за пределы одного существа. Я бываю уверен, что мне удастся найти Альбертину, ту самую, которая, часто окруженная подругами, останавливалась во время прогулки, выделяясь над чертой горизонта, но все эти образы остаются оторванными от образа той девушки, потому что я задним числом не могу установить их тождество, которого я не чувствовал в тот момент, когда она бросилась мне в глаза, в чем бы ни уверял меня подсчет вероятностей, эту толстощекую девушку, которая так смело взглянула на меня, выходя из переулка на пляж, и которая, как мне казалось, могла бы меня полюбить. Я больше никогда не видел, в тесном смысле слова, видеть. Быть может, мои колебания между разными девушками, составлявшими маленькую ватагу и хранившими каждая частицу коллективного обаяния, которое вначале взволновало меня, явились одной из причин того, что впоследствии, даже в пору моей самой сильной любви, моей второй любви к Альбертине, мне все же дана была правда, на очень краткие сроки, свобода не любить ее. От того, что моя любовь, прежде чем окончательно остановиться на Альбертине, еще блуждала между всеми ее подругами, между нею и образом Альбертины сохранилось нечто вроде игры, позволявшей ей, как неудачно налаженному освещению, направляться на других, прежде чем направиться на нее. Связь, существовавшая между болью в моем сердце и воспоминанием об Альбертине, не казалась мне чем-то неизбежным. Я бы мог, пожалуй, сочетать ее с образом другой женщины. Эти минутные проблески и позволяли мне рассеивать представление о действительности. Действительности не только внешней, как во времена моей любви к Жильберте, которую я признал состоянием внутренним, ибо я из себя же самого извлекал все своеобразие, все характерные особенности любимого существа, все то, что делало его необходимым для моего счастья, но даже действительности внутренней и чисто субъективной. Каждый день кто-нибудь из них проходит мимо мастерской и заглядывает ко мне на минутку, сказал мне Эльстир, приводя меня в отчаяние, вызванное мыслью о том, что если б я послушался бабушку и отправился к нему сразу, я, вероятно, уже давно познакомился бы с Альбертиной. Она удалилась, из мастерской ее уже не было видно. Я подумал, что она пошла к подругам, гуляющим вдоль дамбы. Если бы я мог оказаться там вместе с Эльстиром, я бы с ними познакомился. Я изобретал тысячи предлогов, чтобы он согласился пройтись со мной по пляжу. У меня уже не было такого спокойствия, как раньше, до появления девушки в рамке обвитого жимолостью окошка, такого очаровательного до сих пор, а теперь такого пустого. Эльстир вызвал во мне радость, смешанную с мучениями, сказав мне, что немного пройдется со мною, но что прежде ему надо закончить часть картины, которой он был занят сейчас. Это были цветы, но не из числа тех, портрет которых я заказал бы ему охотнее, чем портрет человека, чтобы в откровение его дара узнать то, к чему я тщетно стремился, глядя на них. Ни боярышник, ни розовый терновник, ни васильки, ни цвет яблони. Эльстир, занятый работою, говорил о ботанике, но я совершенно не слушал его. Он уже утратил свое самодавляющее значение. Он являлся теперь лишь необходимым посредником между этими девушками и мной. Обаяние, которое еще несколько минут тому назад придавал ему в моих глазах его талант, было ценно для меня лишь постольку, поскольку оно в слабой мере могло передаться и мне в глазах маленькой ватаги, которую он вскоре представит меня. Я расхаживал взад и вперед, с нетерпением ожидая, когда он кончит свою работу. Я брал в руки и разглядывал этюды, многие из которых были повернуты к стене и навалены друг на друга. Так обнаружил я одну акварель, относившуюся, очевидно, к более давней поре жизни Эльстира и вызвавшую во мне то особенное восхищение, которое мы испытываем, глядя на произведения не только прекрасно исполненные, но и по сюжету столь своеобразные и пленительные, что им в какой-то мере и объясняется их очарование. Как будто художнику оставалось лишь открыть его, подметить его в природе, где оно нашло уже свое материальное осуществление, и воспроизвести. Мысль о том, что могут существовать подобные предметы, прекрасные даже независимо от трактовки художника, дает удовлетворение нашему врожденному материализму, опровергаемому разумом, и служит противовесом абстракциям эстетики. Эта акварель представляла портрет молодой женщины, некрасивой, но своеобразной по типу, в головном уборе, весьма похожим на котелок и обшитым шелковой лентой вишневого цвета. В одной руке, обтянутой митенкой, у нее была зажженная папироса. Другой уже она на уровне колена держала простую соломенную шляпу, которая помогает защититься от солнца. Рядом с ней на столе стояла вазочка с гвоздиками. Часто, и в данном случае это было именно так, своеобразие этих произведений зависит главным образом от того, что они были выполнены в особых условиях, в которых мы сперва не отдаем себе ясного отчета, как, например, в том случае, если странный женский туалет является маскарадным костюмом, или наоборот, если красная мантия, в которой изображен старик, надевший ее как будто по прихоти художника, служит его профессорской или судейской или кардинальской мантией. Неопределенность облика этой женщины, портрет которой был у меня перед глазами, зависело, хоть я этого и не понимал, от того, что это была молодая актриса прежних времен, переодетая в полумужской костюм. Но ее котелок, из-под которого выбивались пышные, но короткие волосы, бархатный пиджак без отворотов, под которым видна была белая манишка, оставили меня в нерешительности насчет времени этой моды и пола, изображенной модели. Так что в точности я не знал, что находится у меня перед глазами, если не считать, что это был, несомненно, кусок живописи. И наслаждение, доставляемое им, омрачалось только боязнью, как бы из-за Эльстира, если он еще задержится, я не пропустил девушек, ибо солнце уже бросало косые лучи и низко стояло за маленьким окошком. Ничто в этой акварели не было простым констатированием факта и не было изображено в силу своей утилитарной роли, состоящей в том, что костюм, например, должен служить одеждой, а вазочка — вмещать цветы. Стекло вазочки, само по себе ценное для художника, было как будто таким же прозрачным и почти таким же жидким, как вода, в которую погружены были стебли гвоздик. Одежда женщины, охватывая ее, полна была самостоятельной и родственной ей прелести, как будто произведения промышленности могут соперничать с чудесами природы, могут быть так же нежны, так же сладостны для взгляда, касающегося их, могут быть нарисованы с такой же свежестью, как мех кошки, лепестки гвоздики, перья голубя. Белизна манишки, яркая, как выпавший град, покрытая причудливыми складками, сочетания которых напоминали колокольчики ландыша, озарялась светлыми отблесками комнаты, острыми, как сами они, и тонко оттененными, словно букеты цветов, вытканные на полотне. И бархат пиджака, блестящий, как перламутр, местами казался ощетиненным, растрепанным и мохнатым, что напоминало взъерошенные гвоздики, стоявшие в вазе. Но главное, чувствовалось, что, не заботясь о том, насколько морален этот мужской костюм, надетый молодой актрисой, для которой талант, с каким ей предстояло исполнить свою роль, имел, наверное, гораздо меньшее значение, чем возбуждающая прелесть ее облика, которое она покажет пресыщенным и развращенным взором зрителей. Эльстир увлекся этой двойственностью, как элементом эстетическим, которое стоило выделить и которое он подчеркнул всеми возможными средствами. Черты лица как будто были готовы признаться в том, что они принадлежат девушке с несколько мальчишескими ухватками. Признание замирало и возникало опять, внушая уже скорее мысль о женоподобном юноше, порочном и мечтательном, затем снова ускользало, оставалось неуловимым,